эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 9 сентября 2020 года, среда. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Алексей и Ксения Алнашевы с темой «Учитель-наставник в становлении человека. Взаимодействие». Здравия, Алексей! Здравия, Ксения! Здравия, Елена! Здравия! Напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, мы принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. Сайт radioslavradio.org, канал youtube.com/, то есть косая черточка, Славрадио. Вопросы принимает наша бессменная Светлана Большакова за пультом Народного славянского радио, как обычно, Евгений Роденко. Сегодня Алексей, человек, который имеет за спиной большой накопленный опыт общения с учителями, мудрецами, или, как говорит сам Алексей, стариками, которые помогли ему понять многие тайны жизни. И вот в этом эфире Алексей поможет и нам разобраться в определениях учитель и наставник, учитель-ученик, и понять, какую роль они играют в становлении человека. И как же происходит само взаимодействие учитель-ученик, наставник-ученик. Я передаю микрофон, Алексей, вам слово, но предлагаю немного для знакомства вначале рассказать о себе. А у меня есть предложение, что познакомиться со мной можно сразу же при разговоре. Я могу сейчас эту тему осветить на своей истории, на своей жизни со стариками. И там как раз разъясним, кто такие старики и кто такой я, и на чем все строится. Хорошо, я думаю, что будет очень интересно в качестве такого повествования, рассказа одновременно и узнавать и наших сказителей. Пожалуйста. Вот учительство и наставничество само по себе тема очень сложная. И если его начать раскрывать, очень много философских направлений, которые не дают того определения, которое в жизни вообще имеет смысл. Смотрите, когда мы разбирали со стариками, что такое учитель и что такое наставник, что такое ученик, то старики мне сделали очень четкое определение. Самое первое. Это ученик — это тот, кто имеет вопросы. Учитель тот, кто кому приходит с вопросами. Вот когда я жил со стариками, жил с 5 лет, я попал в возрасте в таком к старикам, в тяжелых условиях, да, но все же меня в 5 лет выгнали из дома родители перед самым Новым годом, в лютый мороз, в чем мать родила. И меня старики из сугроба вытащили, обвернули в тулуп и увезли к себе в деревню. Там отогрели, и с этого момента у нас как раз пошла вся работа. Я в возрасте 5 лет, и этот возраст, он очень любопытный. У ребенка как раз идет исследование мира, исследование жизни, исследование всего окружающего, то, что доступно ему, и есть возможность происследовать, просмотреть. И когда со стариками я стал работать, то я к ним приходил всегда с вопросом. Самый важный момент учительства и наставничества – это создающие условия для того, чтобы появился коридор. Коридор раскрытия знаний. Самое первое и важное – это то, что учитель только тогда учитель, когда он четко осознает и видит, что ученик знает, что в нем все знания есть. Есть один момент, и очень тяжело эти знания вытащить. Для этого как раз и необходим учитель. То есть определение по учительству – это создание условий для того, чтобы ученик раскрыл в себе сам свои знания. То есть направляет. И в какой-то степени маломальски ведет. Что такое наставник? Он наставляет, создает условия для того, чтобы тот или иной человек на определенном этапе сделал свой разворот, свое развитие. Вот взять самый такой простой пример. 50 человек стариков, я был один. Для меня все 50 человек стариков были наставники. Потому что они брали какую-то одну неопределенную тему и эту тему разворачивали согласно тех вопросов, которые у меня возникали в жизни. И я приходил к ним, и мы эти темы раскрывали. Учитель был один из всех этих стариков, который полностью меня во всех направлениях вел. И создавал условия так, чтобы я раскрывал в себе все то, что есть во мне живое, жизненное, и то, которое необходимо для исследования и раскрытия. Посмотрите, у нас в жизни происходит такое, что с малых лет идет строго давление и навязывание. Учитель, он никогда не берет ответственность за жизнь того или иного ученика. Наставник, он однозначно берет ответственность за жизнь, за исследование и разворот ученика. Мысль ясна сейчас? Мне кажется, что, в общем-то, само понятие «учитель» накладывает на человека очень большую ответственность. Учитель-ученик – это, в общем-то, происходит как? Что здесь даже, возможно, заложена такая ответственность, что человек как бы утверждает, что это вот конечный результат. А учитель внимает, веря полностью, идет на доверие у этого человека и принимает это за истину, за основу. А уже наставник, он все-таки, да, как правильно сказал Алексей, что он уже дает все-таки волю принять нужно, идти дальше, следовать и улучшать, и развивать то, что дал ему наставник, наставляемый. Елена, здесь есть небольшая путаница по поводу учитель и преподаватель. Преподаватель, он берет ответственность за ученика. Учитель, он не берет ответственность за ученика. Наставник, он берет ответственность за ученика. Потому что он его, как говорится, раскрывает ту или иную тему и идет строго на результат. Учитель, он дает волю ученику. Он дает волю от того, что создается условие для того, чтобы ученик, он смог раскрыть в себе то, что он ищет. Вот самый такой вот простой пример. Давайте сейчас посмотрим. У нас дети родились. И посмотрите, их кто-то учил, как писать, как говорить, как ходить, как двигаться. Заметьте, все знания и есть. Ребенок, он рождается в миру не в нашем, а в мире реальности, в мире любви. И там все знания, они открыты для ребенка. С 5 до 7 лет происходит слом ребенка. Он переходит в мир родителей. И в этот период как раз перекрываются все наши знания, с которыми мы сюда пришли. И мы строго только лишь опираемся на те знания, которые применяют в своей жизни родители. И вот здесь вот как раз большую роль играет наставник и очень большую роль играет учитель. Учитель, он создает условия, чтобы ученик на воле, на своем интересе, на любознательности ведется раскрытие. и создается условия так, чтобы ребенок четко осознавал, что он делает и в каком направлении идет. Если этого не происходит, то значит учителя и ученика нет. Есть еще одна особенность. Вот у нас очень часто проговаривают о том, что учитель ищет ученика. Нет. Ученик приходит к учителю только лишь тогда, когда он в действительности готов. Вот у меня очень часто происходит такое, происходило, вернее, сейчас уже не происходит. Я провожу семинар, и тот или иной человек меня спрашивает, откуда взяли эти знания. Я говорю, взял уже сейчас, вот стариков. Где они живут? Там-то, там-то. Можно к ним приехать? Да, пожалуйста. И когда они туда приезжают, то старики, их даже близко не подпускают в дом и даже во двор не заходят. И во двор их не пускают. Отчего так? Смотрите, они приходят неясно зачем. И самые первые три вопроса, которые они задают, старики задают тем людям, которые пришли якобы к учителям. Самый первый вопрос. Что вы готовы, чем вы готовы пожертвовать ради того, что вы хотите? То есть, ради раскрытия знаний, чем вы готовы пожертвовать? И чем пожертвовать можно ради знаний? А то, что чужое. Заметьте, у нас очень много сейчас навязано мертвого, который ненужный груз. Взять он в школу. Школа, большая часть, 80%, те знания, которые даются, они не применяются в нашей жизни. А это мертвый груз, он тянет, головной мозг давит и создает условия так, чтобы человек, он был наполовину, на процентов 60 недееспособный. Потому что старый груз, он очень сильно тянет. Те знания, которые мы получили свне, они знания не наши, они тоже так же, мертвым грузом. Ну, понятно. То есть нужно сначала опустошить свой сосуд, чтобы наполнить уже новыми знаниями. Хорошо. Мы выяснили, в общем-то, пока коротко. Остановимся на том, кто же такой учитель, кто такой ученик. Я просто по своему опыту знаю, что очень многие люди, которые уже достигли каких-то определенных знаний, познаний, остерегаются все-таки называть себя учителями, потому что понимают, что это ответственность. Так давай поточнее, еще поконкретнее разберем все-таки, кто такие старики, вот эти старцы? Вот ты попал туда в детстве, с 5 лет тебя воспитывали, определился учитель. А кто они сами? Откуда вот они взялись? Они хранители тайных знаний построения нашей жизни. Я, честно говоря, узнал, что такие старики, с которыми я жил, в 98-м году. А так я у них жил с 5 лет до 18. 18 лет я от них сбежал. Я не выдержал того разворота жизни, который шел от них. Признаюсь сразу. Воспринимал, что все такие старики. И как убедился в обратном? А это после того, когда я съездил на тропу Троянова и там немножко пободался с Сан Санычем. Тогда он еще был Андреев. Сейчас Шевцов, по-моему. Вот, и в этом споре, можно сказать, что небольшой стычке, выяснилось о том, что он тоже так же проходил у стариков и обозначил ту сторону, что мне необходимо вернуться к старикам и со стариками разобраться, кто они. Ведь они, говорит, обозначил, что хранители тайных знаний – построение нашей жизни. Те, кто эти тайные знания хранят для того, чтобы мы могли сбалансировать здесь всю жизнь. И к ним кто попадает строго только лишь с очень сильной своей задачей. Всех они не ведут. Ведут только лишь индивидуальных. И Какая задача, оказывается, была у тебя, что ты вот так вот с детства попала? Или же все-таки это была счастливая случайность? Просто они тебе жизнь спасли, дали напутствие, направление. Елена, пока я не принимаю то, что, ну, свою задачу, которую я, как говорится, сюда пришел. Отчего? Меня обозначили еще с раннего-раннего детства учителем. Учительство, так как сам по себе, я не совсем принимаю. Потому что самый первый момент, да, учитель ведет на результат. На сегодняшний день, сколько я работаю с людьми и вывожу на то, чтобы был 100% результат, у меня не получается. Максимум было, это результата, ну, процентов 60. И здесь для того, чтобы мне самого себя объявить учителем, я не вижу, чтобы я выполнял ту функцию. Так, а может быть, это происходит как раз потому, что ты сбежал и не доучился? Возможно, это не полный курс собственного образования у прохождения у стариков. Да, самое-то интересное, как раз я весь курс прошел, потом выяснилось у стариков, и было создано специальное условие для того, чтобы я пошел в мир самостоятельно, для того, чтобы я стал уже сам самостоятельно все те знания, которые были раскрыты, применить в своей жизни, стал жить ими. И уже в дальнейшем так получилось, что даже стал писать книги, сказки стал писать, стал вести семинары, стал вести разные школы, и дела, и ремесла, тут много чего, и много чего завязалось. И, пожалуйста, результаты очень большие, но есть один нюанс. Непризнание пока своей той задачи, которая... Но ты ее уже понимаешь, свою задачу? Ведь как вообще можно определить, ну, по образу жизни или по каким-то другим признакам, ради чего мы пришли на Землю? Как определить свои задачи, свое предназначение? Как тебе это показали? И что можешь рассказать об этом ты? Ну, мне показали первое, это в обряде. Когда раскрывали первое посвящение ну, самого человека. Это вот, смотрите, раньше наши предки, они в 3 года проходили обряд на определение, кем нам жить в этом воплощении. Первое, это девчонки или парни. Второй момент. Там в этом обряде был разворот по тому, насколько я вижу и насколько раскрывается мой жизненный путь, то есть насколько я вижу этот жизненный путь. Дальше второй момент в этом же обряде. Уже по моему образу восприятия моей жизни и выходила сама задача и само предназначение. Мне этот обряд делали 7 лет. Потом повторно делали еще раз для того, чтобы я уже четко определился и четко уже безо всяких, как говорится, шел и смотрел именно только лишь в этом, ну, ракурсе, в этом пути в 11. Я сам себе делал 21 год, делал 31 год для того, чтобы, ну, пробудить те чувства, пробудить те сознания. Но без наставника, честно говоря, это делать лучше не делать. Самому для себя. Потому что того эффекта я не получил, как получил в 7 лет и в 11 лет. То есть это какой-то таинственный обряд, тайный, да? Ну, в какой-то степени, да. Это хоть и там все деревни проходят, и все молодые, как говорится, девчонки и парни, проходит, но каждый все равно проходит он индивидуально и только строго с собой. Наставник и он. Хорошо. И все-таки вот эти хранители, старцы, они там и жили, или же они пришли откуда-то туда, в те края, где находятся? Где это, кстати? Ну, их, если честно, они с севера. С Архангельска, с Мурманска, северных районов. Их в 24-м году ссылку отправили к нам сюда. На, ну, как сказать, под присмотром, что ли, как выразить. Вот их родители здесь похоронены. С кем я знаком? Это уже их дети, тех, кого сюда ссылали. А где-то в 56-м году, по-моему, их выпустили на вольное поселение. И они здесь разъехались по разным деревням. И как обозначали в двух словах, им разрешили здесь оставаться жить, но если они будут не больше одной семьи в одной деревне. И они таким вот образом разошлись во всей деревне, и во всех деревнях практически они были. Даже тогда, когда деревни совмещали, как сказать, мелкие деревни убирали и укруплинизацию создавали, то смотрели, чтобы старики не сливались воедино, а они искали другие районы. То есть у нас вот уже с нашего Алнарского района очень много переехали в Граховский район. То есть мы точно так же со стариками выходили и в Грахово, и здесь, в Алнарском районе. Хорошо, я сейчас немного отступление сделаю, обращаюсь к тебе. Пожалуйста, рукой не стучи по столу, это на звуке отражается, качество звука. Вот. И следующий мой вопрос, который у меня появился, это вот у тебя определился учитель один, как ты говоришь, он тебя вел. Какое было у вас взаимодействие? Можешь поделиться какими-то, ну, знаниями, тайнами, секретами, возможно, которые необходимы сейчас современным людям, которые дал тебе именно твой учитель? Самое первое, чтобы всегда определялся только лишь, как говорится, сам на себя, на свою душу, на свой разворот, на свой жизненный путь. Если ты уже встал и пошел, то иди твердо, безо всяких, как говорится, задних тормозов, без мостов, и строго в одном направлении, не разрываясь. Ну, это коротко, если сказать, в двух словах. А вот каким образом твой учитель помог тебе раскрыть знания в себе? И как вообще это можно, раскрыть в себе знания свои? Вот самый такой нюанс, мы, где у нас хранятся знания? Все, кого я не встречал из разных направлений, движений, все говорят в голове. Самое интересное, все знания, они хранятся в душе. И заметьте, на сегодняшний промежуток времени мы не опираемся на свою душу в обыденной жизни. Мы опираемся на свою голову, опираемся на думы. Вот даже вот в школе сколько раз было такое, да, меня выгоняли из дома из-за того, что я не думал. Ой, из дома говорю, из класса из-за того, что я не думал. Заметьте, старики работали над тем, чтобы у меня голова не работала, а работала душа. Чтобы у меня постоянное взаимодействие с душой. У меня мысли может быть только лишь одна. Наш головной мозг может переработать мысль только лишь одну. Душа, она дает мысль только лишь одну. На сегодняшний промежуток времени, посмотрите, у нас сколько мыслей сразу же в один миг, в одну секунду, в одно мгновение. И их не пересчесть. Сколько мы делали уже таких работ, и люди не могли полностью зафиксировать, потому что поток очень большой. И с каждым разом он все увеличивался, увеличивался. Заметьте, сколько раз нам проговаривали о том, что 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Есть такое? Да, конечно. Вот, а в жизни, посмотрите, тогда, когда мы 7 раз меряем, уже поезд ушел. Сколько мы вот думаем, поезд уже ушел. Вот, в жизни всегда происходит совершенно по-другому. Когда ты поспеваешь за развитием, за скоростью, за разворотом, за всем ходом жизни, тогда, когда ты действуешь без мыслей. Мысль она догоняет. И самое интересное, когда вы начинаете действие вас ведет. Когда вы начинаете делать дело вас ведет. Я вот имею в руках свыше 500 разных ремесел. Без разницы, женские, не женские, мужские, не мужские, роли не играют. Никто меня нигде ни разу не обучал. Старики вот в 5 лет меня, как говорится, из мороза вытащили, да, маломальски отогрели. Вот, и баба Гуля сидит и вяжет носки. Все, меня зацепило. Мне интересно. Я ее дергаю, дай мне это самое, я повяжу. Да, вопросов нет. Достает мне спицы, другие, дает мне другой клубок ниток, вяжи. Я говорю, как? Ну вот же у тебя есть спицы, есть нитки, вяжи. Ну я беру спицы, наматываю туда, как говорится, нитки, а у меня ничего не получается. Он говорит, смотри, вяжи. Заметьте, я подошел к этому делу в 5 лет. У меня уже включалась голова. У меня уже включались мысли. Мне нужен был какой-то образец. И согласно этого образца уже что-то делать. В жизни образцы мы дважды одно и то же делать не можем. Мы делаем даже один и тот же вздох, но по-разному. Каждый раз по-разному. И заметьте, образцов в жизни, в самой жизни нет. Поэтому и они меня направляли на то, чтобы я смотрел, влился в это ремесло, с ним, как говорится, соединился, вошел в их поток, вошел в движение этого ремесла, и это ремесло меня обучало, потому что знания, ведение этих деланий этого ремесла, они во мне есть. Все ремесла, они именно взяты из нашей жизни, и в этих ремеслах описание нашей жизни. Ребенок это знает. И он смотрит и повторяет. Когда он повторяет, он проживает это, он вытаскивает в себе те знания, которые необходимы для того, чтобы это ремесло, оно заработало. И вот таким вот образом, буквально, мне хватило 15 минут, и я обучился вязанию этих носков. Через неделю, когда приехала по новой к ним, я уже стал вязать перчатки. Заметьте, 5 лет. Мудрость, да, пробуждается, старые знания пробуждаются, которые наработаны были в других воплощениях. Я вот еще знаю, что через такие действия можно заглянуть и в свою действительность, в свою реальность. Это как происходит? Даже в свою боль. Вот, кстати, откуда берется боль и какая она бывает? Потому что я знаю, что на эту тему тоже есть у тебя знания. Есть, и очень большие. Мы воспринимаем только лишь одну физическую боль. А в действительности физическая боль без духовной и душевной боли не бывает. Самая сильная и глубинная и тяжелая – это именно душевная боль. Я 30 лет занимался целительством и 30 лет ходил по миру, лечил физическую боль. Пока мне один 12-летний парнишка с белокровием не показал, что, извини, я занимаюсь просто неясно чем. Не старики это раньше говорили, но я же результаты вижу, блин, такие вообще обалденные. Врачи не могут вылечить, я вылечиваю. А оказалось, что не я вылечил, а вылечивал сам человек. Я просто направлял его. И я через плоть, как говорится, правил душу и создавал условия так, чтобы человек сам себя скорректировал и поправил. Пусть я там махал ручками, там массаж делал, латки делал, правил, где-то травки давал, где-то настои, еще что-то, душевные беседы, разговоры и так далее. Много чего. Но этот 12-летний парнишка, который бабушки его, ну, с бабушками жил, бабушки бывшие КГБисты, и они все говорили о том, что кару, ну, ихнюю, теперь несет ребенок, их внук. А они его очень сильно любили. И вот сколько я вот бабушкам говорил о том, что ребенок не может нести вашу кару. Это вы уже сами, как говорится, для себя создаете это все хозяйство. Ведь самое важное – осознание. Осознание всех тех действий, как вы жили. У вас сейчас как раз время пересмотра, пересмотра своей жизни. И вот ребенок очень сильно, ну, со мной дружился. И он знал, что я к нему без проблемы со здоровьем не приду. И он быстро обратно возвращал это белокровие, безо всяких проблем. И организовывал встречу со мной. И когда уже он меня пригласил таким образом на его день рождения, до меня дошло. И только потом, после этого дня рождения, мы с ним разговорились, потому что я на него немножко наехал, а он меня очень хорошо и корректно поправил. Ведь посмотри, ты сейчас обращаешь внимание только лишь на то, что у меня воплоти. Но есть ведь и другое, на чем вообще вся жизнь держится. Это на душе. И заметьте, он очень хорошо контактировал со своей душой. И очень хорошо создавал условия, чтобы спрятаться от тех проблем, которые возникали в его детстве, с этими же бабками со своими, со школой. Потому что в школе он считался слабым, и на него ребятишки очень довольно-таки сильно наваливались. И вот он как раз этим белокровием, этой проблемой, очень хорошо лавировал. Он создавал условия так, чтобы за нее спрятаться, чтобы от общества закрыться и создать условия так, чтобы его воспринимали, немножко сторонясь, создавая условия так, чтобы его обойти и не затронуть лишний раз. Заметьте, в детстве кто не хотел сбежать с физкультуры? В школу прогулять? Да, этим, кстати, очень многие дети пользуются. Я знаю, что вот это соматика, психосоматика, да. И взрослые тоже умеют так, но не все. У кого-то получается, у кого-то не получается. У всех получается. Вот. Так все-таки развязка-то какая была? Вылечился больной? Вылечился. И мы еще лет где-то 15, наверное, 20 переписывались, созванивались, разговаривали. И очень смышленый парнишка. Вообще ангелочек такой, чистенький, светленький, любвеобильный, неописуемо. А вот в школе его воспринимали его же одноклассники, там старшеклассники, младшеклассники, как не белая ворона, а не привыкшие наши дети к любви, к любвеобильности. И вот они его считали, что он недоразвитый, что ли. Даже учителя очень часто его называли именно отсталым. Блаженный, а он не отсталый, да? Да, да, да, блаженный. Вот именно блаженный. Понятно. А ведь в действительности он совершенно был другой человек. Я согласна, потому что у меня у самой в родне был такой человек, которого, в общем-то, не смогли понять, к сожалению. Так вот, ты сказал, что латками, правками, другими методами владеешь. А этому тоже тебя старики научили? Ну, большую часть, да. А каким образом это передается? Вот все-таки хочется поподробнее узнать. Вот были какие-то уроки специальные, или это же просто в течение жизни, и за день ото дня как-то передавалось, как ну, обычные вроде бы действия обыденные, а на самом деле это вот тебя обучили. Как это происходило все? Да, самое-то интересное все в жизни. Вот взять самый такой простой пример. Пошли в баню. И баба Аня, деду Ваню как раз в этот момент, как говорится, в этой бане правила. А у меня глаз очень был острый, наметанный, и я, естественно, сразу же все это дело приглядел. А они еще все это дело обставляли шутка. Вот взять такой вот самый простой пример, латка крапивным веником. И у нас, где скопление боли есть разное, то тело, оно умертвляется. И создается условие так, что там мы даже боль само и тело не чувствуем. Там чувствительность уходит. Как старики проговаривали, душа в это место уже не приходит. То есть этот участок тела, он не правится душой. Вот, и для того, чтобы опять оживить это тело, необходимо было крапива. Его разогрела баба Аня, веничком прошлась березовым или дубовым. Там в большинстве, по любвеобильности, как говорится, применяли березовый, а по мужской силе, по огню, то дуб. И прошлась по всему телу. Дальше, ну что, начнем оживлять. Уже все, ножки дрыгаются, язычок маломальский, как говорится, уже зашевелился. Ручки тоже что-то, смотрю, уже задергались. Вот, и начинает его похлестывать в это место крапивой. Самое это интересное, крапива только сорваны. Веник именно столько сорваны. Не ошпарены, а именно только свежие вот, сорваны. И когда веником проходишь, то идет как бы ужаливание. И это место начинает краснеть. Краснеть не от шлепка, а именно от того... ужаливание крапивы. И как только он начинает чувствовать ужаливание крапивы, все, она перестает прохлестывать его этим веником из крапивы. И садит туда пчелу. Ужалила. Пчелку поблагодарила, веничек поблагодарила, жала. Буквально через минутку вытаскивает. Это место приопухает, чуть-чуть приопухает. Тут же сразу же по новой его начинает распаривать. И посмотрите, буквально через полчаса он оттуда выходит, как новорожденный. Заметьте, латка произошла довольно-таки очень мощная в бане. Крапивным веником и пчелой. Вот ты еще сказал, что править физически и править душой. Вот что значит править душой? Править душой, смотрите, у нас душа, она имеет свойство расширяться и сжиматься. Вот когда мы боимся, да, у нас душа сжимается. И даже есть поговорка о том, что в пятки ушла. Есть такая поговорка? Да, знаем, конечно. Вот, смотрите, жалость. А когда у нас идет благодать, мы расслабляемся, отпускает нас, и тело, оно заполняет полностью все наше тело. И не выходит за пределы, а полностью, полностью заполняет. Она становится ровно такая же, как наше тело. И мы уже через кожу можем ощутить нашу душу. И через нашу кожу, через легкие прикосновения, через разные, ну, как сказать, точки, даже не прикасаясь, работая со слоями сознания, создают условия так, чтобы открывались те или иные потоки, открывалось движение, открывалась сила, убирались все те заторы, которые есть. И еще есть один момент. Даже вот когда мы легко прикасаемся к тому или иному участку тела, да, оно реагирует на боль, то есть отзывается болью. Там однозначно душевная боль. Если человек, у которого как раз эта боль есть, и он начинает проговаривать, первое, это идет агрессия, злость, очень часто выходит мат, и выходит то или иное событие, когда была эта боль заложена. Даже легкое обозначение этой ситуации боль отпускает. Какая-то обида. Обида, да, там разочарование, кто-то там оскорбил, кто-то не так выразился, кто-то слегка унизил, хотя, по идее, все эти качества мы создаем себе только сами. Другие нам просто показывают, и идет показ, а мы при нашем восприятии создаем условия так, чтобы у нас внутри эта боль появилась. То есть смотрим не сам факт, а надумывая, накрутка. Понятно. Еще такой вопрос. Я знаю, что вот старики называли мир живых и мир насилия. Вот что ты можешь об этом сказать? Что значит мир живых? И что значит мир насилия? Мир живых – это живущие, как говорится, мир живущих живых во всех, ну, в любви. Основа жизни – любовь, по любви живут, как вот обозначали, девка, она парню и самому себе на своем жизненном пути раскрывает, не раскрывает, а расстилает ковер любви. Откуда появился ковер красный? Ковровые дорожки. Они вот как раз оттуда, вот девка расстилала любовь. Создавала условия так, чтобы именно все дела, чувства, взаимодействие, восприятие, осознание, оно шло из любви и в любви. Никогда в любви не бывает ни войны, ничего. Второй мир, как вы обозначили? Мир насилия. Мир насилия, это можно назвать наш сегодняшний мир. Мы на сегодняшний день создаем все условия так, чтобы было силом. Мы сами себе навязываем, мы сами себя заставляем. И заметьте, даже вот такой вот самый простой пример, да, мы с малых лет создаем условия так, чтобы происходила навязка, нас начинает заставлять. Не создают условия, чтобы мы захотели это сделать, а именно заставлять, создают условия жесткие, которые бесповоротные. И мы уже без этих условий, то есть создаем условия для того, чтобы появилось иждивение. Что мы должны, обязаны выстраивать все отношения на долгах и обязательствах. Совершенно верно. А не от того, что хочется от души делать что-либо. Ну, и как же сделать так, чтобы мир насилия превратился в мир живых? А здесь вот очень интересный вопрос. Необходимо просто всю свою боль потихоньку вычищать и убирать. Вот мы сейчас проводим обряды по очищению души, освобождению души. Вот начали с тех проблем, которые девчонки обозначали, это то, что нерожденные дети там сделали аборт и все прочее остальное. Вот с этих как раз проблем начали эти обряды проводить по очищению. И довольно-таки очень сильно люди освободились и получили мгновенные результаты. После этого я повел эти обряды по очищению по всему миру. И уже с любой другой проблемой, даже вплоть до наркотиков, подходили и мы рассматривали, как это дело сделать. Так, вот здесь вот поподробнее прошу. Мне очень интересно стало. А вообще, в твоем понимании, Алексей, вот душа, она откуда приходит? Интересно. С небесного царства? Откуда там? Даже не могу сказать. Никогда не задавался этим вопросом. Ну, человек рождается, да? И он рождается уже, да, у него есть душа. С душой. Все с душой рождаются, нет? Или есть люди, которые рождаются без души? Бездушные есть такие, да? Есть, рождаются, но это единицы. Вот. И если с небесного царства она приходит, как ты выразился, свыше, ну, значит, она чистая, да? Потому что не может с небесного царства прийти душа какая-то грязная, так? Да. А вот теперь вопрос. А разве божественное что-то вообще может испачкаться? Может, еще как. Смотрите, как мы на сегодняшний день богов мораем. Мы их и топчем, и что только не делаем, как только их не костерим. Ведь наши предки с ними жили, с ними общались, вместе с ними за один стол садились. А сейчас, на сегодняшний промежуток времени, посмотрите, небесное, все то, что небесное, оно для, я не знаю, такое очень сильное пренебрежение и невежество. А как вы думаете, это не откладывается там? Заметьте, мы сами себе поганим. Ну, себе-то мы, конечно, можем напоганить. Я тут согласна. Еще как можем напоганить сами себе. Вот только у меня как-то не совмещается, как мы все-таки можем богам-то напоганить. Ведь Творец, Создатель, он, в общем-то, затеял эту огромную веселую игру под названием «Жизнь», под названием и «Планета Земля», и другие планеты. И я так думаю, что если он такой великий и могучий, ведь он предусмотрел все. И разве можем мы, вот эти вот маленькие, вот эти вот люди, вот пришедшие в этот мир вот в ограниченных формах, как-то воздействовать на это великое? Может быть, наоборот все-таки происходит? Может быть, у нас у самих такая задача, игра, напоганить себе и вылезти из этого? Елена, сейчас вот с теми движениями, которые на сегодняшний день идут, да, если честно, там как раз вот на этом всем завязано, то, что вы сейчас проговариваете. А в действительности, в большей части, ну, не совсем так, как есть. Ведь заметьте, мы это идем и видим от ума, а не от души и не от того, что ну, по факту. Ведь заметьте, даже вот такой вот момент, да, вот, все смотрят по, как сказать, по бумажке, да, или эту же науку взять, тоже такая же картинка. Посмотрите, наука, она не точная, она тоже так же от ума, она от гипотезы. Гипотеза, она создает условия так, что мы материализовали иллюзию. Здесь то же самое. Ведь заметьте, мы это сами себе нарисовали. И сами уже даже поверили и даже создаем основу на это. А ведь что проще заглянуть туда? И посмотреть, что было в действительности. Ну так каким образом заглянуть-то можно? Ну, освобождайте, как говорится, свою душу, создавайте условия так, чтобы она окрылилась, и, пожалуйста, это все реально. А, то есть все-таки душу нужно освободить? Однозначно. Хорошо. Вот мне еще интересно, единственный ли ты был ученик, или ты сказал, кстати, что приходят, да, к старцам? Многие приходят, и многие, а берут ли они учеников, и сколько вообще учеников? Вот я знаю, что было 50 человек, но я никого не встречал. И где они сейчас, я тоже ничего не могу сказать. А вот ты говорил про 150 годцов света, о том, что сейчас по свету идут 150 годцов, и у них определенные задачи, вот откуда они берутся, и знают ли они, что вот они играют эту вот роль, определяют, вернее, эту роль гонцы света? Если честно, я не могу сказать на это. Я тоже не задавался этим вопросом. Если дадите время, то я сумею ответить на этот вопрос. Понятно. Ну вот, будет, как говорится, пища для размышлений. Еще я прочитала о том, что в твоей книге «Весть предков» написано, что, читая эту книгу, можно найти ключ к своей жизни, то есть увидеть смысл своей жизни, да, получить ключ какой-то. Как это выглядит вообще? Ну, очень легко. Я вам его уже здесь открыл. Открывайте, продайте душу. Правда? Ну вот видите, как здорово. Это только мне или всем слушателям? Это всем. Ну, благодарим, конечно, за такой щедрый подарок. Постараемся тогда понять, что же это за ключ. Как говорится, догадайся сам, да? Да, слушай. Зачем догадайся сам? Вот книги, которые я написал, да, они с разных языков. Смотрите, у нас есть язык звука, язык эмоций, язык взгляда, язык речи, язык движения, язык и интонации, и так далее. Сейчас заложено в этих книгах 16 языков. То есть вы читаете не только глазами и через ум. Я создаю сейчас в книгах, закладываю так, чтобы душа, она прочитала полностью все то, что заложено в этих книгах. В книгах заложено очень много. И если вы отпускаете свою душу, душа, читая эти книги, делает разворот. Оно показывает, что у вас есть душа, и что вы очень легко и свободно можете, ну, через душу, опираясь на душу на свою, скорректироваться и выйти именно на то, что вы хотите. Ведь на сегодняшний день даже очень часто бывает такое, что мы даже не знаем, чего мы хотим. Ну да, я согласна с тем, что свою душу нужно обязательно слушать, постараться с ней научиться взаимодействовать, потому что я слышала такое выражение, что в этой жизни, в нашем мире не врут только две вещи – это душа и тело. То, что очень могут точно определить – мое, не мое, надо, не надо. Да. Именно вот, так. Хорошо. Еще все-таки продолжим. Секундочку, можно? Я вам один открою секрет. Вот когда вы задаете сами себе вопрос, самый первый ответ, он идет из души. Мы его почему-то пропускаем. И через небольшую паузу включается ум. Уму необходимо время для того, чтобы найти шаблон. А душа, она отвечает сразу, даже вопрос еще полностью не озвучил, а душа уже говорит. И мы именно это пропускаем мимо. Вот научитесь это поймать, и все пойдет. Я предлагаю еще немного продолжить тему все-таки «Учитель-наставник». Мы рассмотрели учителя, но мало коснулись наставничества. Был ли у тебя наставник? Да, их 50 человек. А вот сейчас как раз я вам сделал все то в этой беседе, как делает наставник. И что же, можно поинтересоваться поподробнее? А смотрите, вы задаете мне вопросы. Я по этой теме кратко даю возможность и направление для того, чтобы вы схватились за ту или иную мысль, за то или иное выражение, за те или иные действия и сами повели ход, как говорится, разворота мысли, который вы же сами задаете. Понятно, только в начале беседы ты сказал, что это учитель и ученик. Ученик – это тот, кто имеет вопрос, а учитель – кому приходят с вопросами. Не надо меня это самое здесь немножко выводить. Я сразу же проговорил о том, что ученик приходит всегда с вопросом. И от этого он и есть ученик. Он приходит и к наставнику, и к учителю с вопросом. От чего у нас и отличается настоящий ученик? Вот непонятно, у ученика есть вопрос. Он и есть ученик. Наставник, он только лишь ведет какую-то небольшую тему. Учитель ведет по жизни. Вот разница. Очень хорошо об этом тоже так же старики обозначали, да? Вот настоящие наставники – это родители своих детей. Оттуда и стариков, и родителей всегда почитали и воспринимали их именно мудрецами, а сейчас дряхлыми. И как выразить-то даже? Те, которые уже... Есть старые люди, есть дряхлые люди. Это две большие разницы. Об этом мы уже говорили уже. Здесь вообще-то вопрос слова. У нас слово издревле, старче, это мудрец. А у нас, как говорится, старики, это те уже, которые отжили, уже на пенсии, и им уже помирать пора. Есть такие. Так вот, себя-то ты сейчас, вот в данное время, знаю, что проводишь семинары, пишешь книги, да? Вот ты себя кем считаешь, учителем или наставником? Пока наставником, где-то преподавателем, потому что еще беру ответственность за тех или иных, как говорится, людей. И не могу еще полностью подвести к тому результату, который я хочу. А в каком направлении? Что в каком направлении? В каком направлении наставником являешься? На что наставляешь? Вот смотрите, открывается та или иная тема. И мы строго по этой теме делаем разворот. И я уже веду этих людей именно строго, только лишь по этой теме. Учитель, он ведет по всесторонне. То есть развитие идет не только в одном направлении. Как у нас, вот, допустим... Берем любовь, да, и делаем разворот только лишь по любви. У учителя такого нет. Он рассматривает любовь во всей жизни. Наставник только лишь в любви. И так, как она проявляется. Разница сейчас видна? Ну, я понимаю. Меня больше интересует все-таки темы. Вот, допустим, ты говоришь, возникает тема. А в каком направлении-то эти темы возникают? Здоровье, там еще что-то, отношения, что это? Да любые, вообще непредсказуемые темы идут. То есть вообще, вот про жизнь, вот все что угодно, спрашивай. Да, только не политику. Понятно. И еще вот хотелось бы личный вопрос задать. С 5 лет родители выгнали, а дальше было взаимодействие с родителями? Или только были старики, наставники, учителя? Нет. Я жил у родителей. Даже, как сказать, 12 лет выгоняли из дома, и я 2 года беспризорничал. 14 лет меня взяла за хоботок и привела, как говорится, домой. Я жил все равно у родителей. родители, они довольно-таки очень знатные были у нас и почетные были в обществе, в селе, да. И не допускалось такое, чтобы туда какое-то пятно могло упасть. Поэтому, наоборот, меня туда вытаскивали, и я жил именно у родителей. А после того, когда старики меня вытащили из сугроба, я уже их узнал как совершенно других людей. Я их тоже знал раньше. Мы периодически кому-то из них ездили. То по здоровью скорректироваться, то там скотина у нас восстанавливали, то другие вопросы по строительству и так далее. Там даже сено косили вместе. Они нам помогали для скотины набирать сено, доготавливать сено. Но после этого момента, когда они меня спасли, я стал к ним бегать. Сам. И зимой, и летом, и весной, и осенью, независимо от того, какова погода. И у меня возникают вопросы, на которые не могу найти ответы. Я бегу туда. То есть такой непутевый был мальчиш, да, мальчишек, кибальчиш, можно сказать. Можно сказать, да. Которого родители не могли никак воспитать, воспитали только старики. И то от них-то тоже, как тот колобок, да, от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от тебя уйду. Все-таки примерно так. Примерно так. Примерно так. Но я, честно говоря, на родителей сейчас не обижаюсь. Если бы они не были такими и так со мной не подходили, как старики поговаривали о том, что они так любят. Не так выражает свою любовь. Потому что у нас есть две любви. Есть любовь света, которая располагает. А есть любовь, как говорится, тьмы, которая нас наказывает и обижает. Вот они, раз сами себя не любят, и любят именно таким образом, что сами себя унижают, сами себя оскорбляют и так далее. Живут в насилии. То, извини, как они могут тебя любить? Тоже так же. Но они все равно делают это из любви. Или вот сейчас вот тоже так же. Какой родитель, да, хочет для своего ребенка плохое? Да не один. Просто каждый видит то или иное счастье по-своему и выражает тоже так же. Здесь только один выход какой? Принять. Понятно. А обучение проходило по каким-то книгам, возможно, передавались какие-то писания, или все происходило просто образно? Строго словами. Образно. Но не совсем. Мы практики. Я лично практик. Старики практики. Они просто начали... В двух словах, вот мы историю разбираем, да, в школе, я прибегаю к ним, да, и как так, что-то не складывается, на душе что-то неспокойно. Давайте рассмотрим, давайте разберем, давайте. Берут меня за руку и полетели в то время. Заметьте, то, что описание по истории дается, и то, что есть по факту, оно не соответствует. Вот таким вот образом у нас шли большая часть, как говорится, разворота, раскрытия всех тем. Мы рассматривали сам факт происходящего, по нашим силам, по нашим возможностям. Точно так же и на Луну улетали, и на Марс, и так далее. И заметьте, тоже так же, без скафандров, без ничего, даже в Землю уходили. Даже многие, как говорится, те, которые вот у нас сейчас в большей части там ищут, вылетело из головы, Атлантиду, да, и прочее, прочее, у нас тут разных таких искателей. Мы тоже так же и там бывали. Но я описать их, вот где они находятся и где, что, как, я, честно говоря, сейчас не смогу. Мне необходимо... Это те образы, которые я видел. да? Нет, не те образы. То, что было в действительности, и то, что у нас сейчас выдается, оно в большей части не соответствует. Даже вот такое очень часто было, что археологические раскопки произошли, и вот берут артефакты эти все, и археологи, они описание делают, что это вот такого-то, такого-то периода, такого-то, такого-то времени, там такого-то горшка и так далее, и так далее, и описывают ход и развитие истории человека и местности. И каждая вещь, она запоминает и несет свою память. Точно так же, как вода. И он просто прикасается к этому обломку. Ну, старик прикасается к этому обломку и полностью считывает всю информацию от самого начала появления горшка. То есть у мастера как появилась мысль, как он нашел глину именно для этого горшка, как он слепил этот горшок и как его в дальнейшем применялось, и в какой промежуток времени, и что там произошло, что он сломался и оказался там, в этой земле. Вся информация в этом обломке есть. И когда начинаем это сопоставлять, оно тоже так же не соответствует тому, что есть действительность. Ну, об этом сейчас говорят даже ученые, о том, что многие факты исторические искажены. Это было кому-то выгодно. У нас на эту тему тоже есть множество программ в эфире. Так вот, вопрос-то в чем? Старики эти сейчас живы, здоровы? Нет, они в 2008 году ушли. Ушли из этого мира? Да. В мир живых. То есть они передали свои знания, да, как ты говоришь, 50 нет, человек? Нет, они не передали, они помогли раскрыть. Все знания в каждом человеке есть. В каждом. Нету ни одного с семью пядями во лбу. Увидите, все наделены этими знаниями. Есть только лишь один момент. Вот дети, да, они всеми этими знаниями пользуются до слома. Когда слом понятно происходит, то они опираются строго на то, чем живут родители. Раз родители не пользуются этими знаниями, этой любовью, этими, как говорится, дарами, то они от них отказываются. Они есть, но они не применяют их. И они как мертвый груз. Мы сейчас вот то, что делаем на семинарах, мы создаем условия так, чтобы сами семинаристы раскрыли эти знания. То есть я их направляю на то, чтобы они исследовали и изучали в себе. И точно так же сразу же эти же знания раскрытые не выводили в какой-то определенный шаблон, а применяли в жизни и применяли по-всякому. Чтобы оно стало не знанием, а мудростью. Потому что каждое знание можно по-разному развернуть. И по-разному да преподнести. Да, есть знание, умение, есть мудрость. Совершенно да согласна. Я вижу, что у нас в чате уже собралось много вопросов от наших слушателей. Поэтому предлагаю после небольшой отбивки перейти к вопросам, которые мы принимаем еще в прямом эфире на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал youtube.com/slavradio. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 9 сентября 2020 года, среда. В нашей виртуальной студии находятся Алексей и Ксения Алнашева, я ведущая Елена Андреева. Тема эфира – учитель-наставник в становлении человека, взаимодействие. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал youtube.com/slav. Принимает Светлана Большакова, за пультом Евгения Роденко. Начинаю вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Алексей и Ксения ответят на вопросы, которые поступили к нам в чат. Итак, первый вопрос от Майи. Как вы понимаете такой тезис? Когда готов ученик, приходит учитель. Как созрел ученик, учитель исчезает. В нашей жизни это практикуется? Не бывает такого, что ученик созревал или там был не готов. Это очень страшное понятие и очень страшная отговорка. Есть другой момент. Это то, что в действительности человек хочет раскрыть или не хочет. Потому что когда начинается, как тут даже выразить, вот читает лектор лекцию, и согласно этой лекции можно что-то применить в своей жизни и создать все условия так, чтобы это было жизненно. 10%. Мы делаем по-другому. Мы создаем условия так, чтобы сразу же человек входил в практику и через практику стал просматривать все то, что в действительности необходимо ему. Не каждый готов действовать. А от чего не готовы действовать? Потому что привыкли говорить или думать, но ни в коем случае не действовать. А когда мы просто философствуем и просто говорим, это не определяет жизнь и не правит нашу жизнь. Поэтому есть другой момент. Это то, что в действительности этот ученик хочет ли что-то скорректировать и поправить, познать и происследовать. А познать и происследовать можно только в практике. Вот и все. Понятно. Еще один от Майи. Как вы относитесь к практике школы Щетинина? Очень хорошо и вообще не просто очень хорошо. Это единственный человек, который в действительности, ну, меня в свое время услышал и подхватил. И я даже не знаю, я благодаря ему окрылился. Хотя какое-то время на него злился. Что так? Ну, хотелось тоже так же, чтобы он меня и похвалил, чтобы он меня как бы сослался и оперся и все прочее остальное. А он сделал, ну, толково. Из всего того, что мы с ним разбирали, он стал развивать, раскрывать что-то свое, открывать, что-то свое добавлять и что-то выводить свое, и, пожалуйста, у него очень сильная школа получилась. Жалко, что не дали ему возможность его мечту полностью осуществить. Но он очень молодец. Я первого человека видел такого, который действительно горит и болеет за свое дело. Человек дело. Ну, мы надеемся, что его дело не умерло. Оно продолжает свою жизнь. Дай Бог. Майя еще спрашивает. Вкратце, расскажите свою точку зрения о нынешней ситуации онлайн-обучения. Где? В школе? Ну, оно везде онлайн проходило и проводится. И сейчас внедряется. Есть попытки внедрить во многих учреждениях и в высших, и в средних, и в начальных, именно онлайн обучение. Вот ваша точка зрения. Ну, это создание условий для того, чтобы вообще, мы и так уже тупые. У нас 3% всего лишь работает головной мозг. Ну, сейчас будет где-то минус 3. У нас уже тупеть-то некуда, мы и так уже настолько тупые. так здесь еще дальше будут тупые. Я тоже так же провожу онлайн-семинары. Тоже так же. Но я вывожу на то, чтобы это все тут же в практике применялось в семье, в жизни, в действии. Так, чтобы оно не оставалось на только лишь вот словесных контактах. По онлайн, по школе, вот дается, я наблюдал по работам этим, небольшой, как говорится, промежуток времени, где практика есть, где в практику это вводит, практически работы, вернее, есть, по той или иной теме, то там более-менее это ложится. Но там, где одна только лишь теория, там ничего нет. Еще один вопрос от Майи. Как относитесь к иностранным языкам? Очень плохо. Что так? А все иностранные языки, они на сегодняшний день для нас это мусор. Для того, чтобы общаться с иностранцами, тоже так же. У меня в практике произошла довольно-таки очень интересная штука. Я почти весь мир объехал. Меня старики после школы, после армии, отправили по свету для того, чтобы я поисследовал, поизучал разные другие учения. И мне хорошо пришлось, как говорится, покататься и поездить. А я знаю только лишь один русский язык. Да и то, если в школе бы мне сказали о том, что я буду писателем, я бы, наверное, этого человека придушил. Потому что в слове из трех букв я способен сделать 777 ошибок орфографических. Поэтому с этим очень сложно. Так вот, когда я выезжал в другие страны, мы разговаривали по мысли. У каждого слова, у каждого звука есть мысль. И мы очень хорошо друг друга, как говорится, слышали и понимали. Ну, не всем дано, к сожалению, мыслями-то общаться. Телепатией владеют избранные, некоторые только. Некоторые считают. Это не телепатия. Телепатия немножко другое. Это, смотрите, я вам только что сейчас проговаривал, да, книга написана на 16 языках. Здесь то же самое. Мы общаемся сразу же одновременно не только мыслью, не только образом, не только интонациями, не только звуком, не только мы и жестами вот фиксируем специально, чтобы вы видели свои руки. Заметьте, везде идут потоки, везде идет движение, везде идет свой ритм, везде идет информация. Просто необходимо ее видеть и слышать. Вот и все. И это приходит все с жизнью. И с тем, насколько вы душу свою открываете. Потому что это языки души. Насколько она выражает, насколько она реагирует, насколько она открыта, насколько она искренна, насколько идет свободный поток. Потому что через душу проходят все каналы с каждым живым. И без разницы, на этой планете, на другой планете, в нашей Вселенной, они все проходят через нашу душу. И связь идет полностью через нашу душу. Поэтому мне с иностранцами, если честно, было очень просто. Вот было очень тяжело только лишь в Китае, когда в Пекине там произошло такое, что не выговаривал полностью слова на китайском языке в ресторане. И я ничего не мог было сделать, и ничего не мог услышать и увидеть, что он показывал и говорил. Он наполовину говорил жестами, наполовину говорил ртом. Но выражая мысль, он ее не выражал. И иной раз его речь и его жесты, они не выражали одно и то же. И нам пришлось брать переводчика. Понятно. Возможно, вот так же и говорят люди, которые двуличные, да, которые говорят одно, а думают другое. Здесь несостыковка, да, ощущений и того, что ты видишь. Понятно. Аббат Бузони, следующий вопрос. Если вы говорите, что на 60% можете дать знания, то вы считаете себя ценным учителем, который может учить, или вы не дошли до уровня «учитель» с большой буквы написано? Я считаю, что я еще не дошел до учителя с большой буквы. И если честно, я и не стремлюсь дойти до этого. А почему? Тоже ответить пока на этот вопрос не могу. Олег, какие еще два вопроса задают, но в данном случае задавали старики пришедшим? Первое – это чем готовы пожертвовать. Второе – чего, как говорится, готовы лишиться или отдать. И третий вопрос – это что вы готовы ради этого сделать. И каков правильный ответ? Но на первый вопрос – это пожертвовать чужим, то есть обидами, расстройством, сожалением, там разными качествами, которые не свойственны живым. Чужеродные, а то, что... Да. Вот, чем, от чего мы можем отказаться? От боли. От чего? От того, что нам не дает возможности для разворота чужих знаний, как тут даже выразить? Шаблонов, да, навязок, как? Инструкция, да. Наверное, это, страхи, это, да, еще? Страхи, да. Вот, и что вы готовы сделать? Это... Что? Как раз, как что? Строго то, что говорит тот или иной, как говорится, преподаватель. А если по жизни взять, то то, что необходимо именно по жизни. Ведь заметьте, для того, чтобы сделать то, что необходимо по жизни, необходимо очень много чего сделать. Первое – это открыть свою душу. Второе – заглянуть в нее. Третье – признать ее. Четвертое – создать условия так, чтобы она стала языковая, то есть она говорила, и вы ее могли слышать. От чего мы сейчас не слышим душу? От того, что мы закрыты, а даже от своей души. Мы ее куда-то заткнули, как говорится, далеко-далеко-далеко, в потемки, во тьму, ну, не во тьму, а можно сказать, что в пещеру глубокую, где ее оттуда не можем услышать. Это первый момент. Второй момент. Необходимо хотеть. А мы на сегодняшний день хотим не жизни, а хотим всего чего угодно, только не жить. Ну, наверное, благ жизни хотят больше всего. Каких-то да, благ. Да, да, материальности. Но никак не расположение душевности, духовности. Даже вот такой вот самый простой пример. Мы все хотим любви, но хотим, чтобы нас любили. Но ни в коем случае, чтобы любили мы сами. А это уже, смотрите, закрытость и одностороннее, как говорится, направление движения той же самой жизни. Как можно любить, если тебя не любят? Реально. Ну, я не знаю. Мне кажется, что... Очень многие стремятся любить и быть любимым. Ну, вот самое интересное, да, вот, в 2016 году я расходился ну, со своей на тот промежуток времени девушкой, с которой я жил. И я все считал, что я настолько сильно ее люблю и, блин, привязан, до нельзя. И так получилось, что в день моего рождения она устроила мне очень сильный скандал последний и убежала, как говорится, к себе маме и попросила год, чтобы мы совместно не жили и посмотрели там, как, что в дальнейшем станем жить. Ей казалось, что необходимо было веселье, там путешествовали, но этого мало, и необходимо было попутешествовать так, чтобы она была одна, чтобы она могла себя реализовать в чем-то, неясно в чем. После этого, после нашего разбега, там выяснилось то, что вообще не ясно, что там хотела. Сама уже поняла и увидела. И появились старики в этот промежуток времени, только другие. Это староверы с Геленджика, с гор. И так получилось, что я к ним ездил с начала сентября до начала декабря. Почти каждый месяц и не по одному разу. И они мне первое самое показывали о том, что такое в действительности любовь. И то, что мы считаем любовью, это не есть любовь, а есть привязанность. И довольно-таки очень сильная. Даже очень часто есть такое, что привычку мы воспринимаем как любовь. Понятно. И вот здесь вот в этот момент я немного отвлекусь от вопросов наших слушателей и задам уточняющий вопрос. Ксения рядышком с тобой находится и так молчит скромно, и улыбается. Вот она для тебя кто в жизни твоей? Супруга. Это самое первое. Второе, то что когда мы... у стариков я проходил, вот у Геленджика, обряды дважды мне показывали ее как мою половинку. Если честно, она мне на 20 лет моложе. Я с молодыми уже до этого было, как говорится, настречался. И я ее не принял. И даже был очень сильный бунт по этому поводу и по этому направлению. И вот как раз на этом они мне показали очень сильный разворот настоящей любви, где любовь не бывает безответная, она всегда только лишь ответная. То есть если на твою любовь человек откликается и ее принимает, и точно так же проявляет эти же чувства, то здесь есть любовь. Но еще есть один момент. Бывает влюбленность и есть любовь. Влюбленность, она может длиться при совместной жизни до года. Но влюбленность, если не подпитывать, то она может вывести в ненависть. А если подпитывать и создавать условия так, чтобы наша любовь, она разворачивалась и развивалась, то мы придем к настоящей любви. И только лишь через 3 года сама любовь начинает формироваться между этими двумя людьми. То есть парнями и девчонками. Понятно. Получается, что ты похулиганил не только в детстве, но и похулиганил еще и в собственной жизни. Здорово, да? Прежде чем прийти к своей любви. И еще как. Это факт. Все ясно. Переходим дальше к вопросам. Александр Иванов, учитель действительно учит ученика или учитель напоминает то, что не помнит ученик через действие под названием учение? Еще раз. Учитель действительно учит ученика или все-таки напоминает то, что не помнит ученик через действие под названием учение? То есть наших учеников так заучили, что они не могут вспомнить те истины, с которыми пришли, принесли из того мира. Ну, я так поняла вопрос, я его тебе расшифровываю. Может быть, не Александр другое что-то имел в виду? Я поняла так. Леночка, самое начало, еще раз повтори, потому что прерывалось, и я не услышал. А так ход мысли, то, что... Учитель действительно учит ученика? Ни в коем случае. Учитель создает условия для того, чтобы ученик раскрыл в себе знания сам. А мне вот интересно, а как ученик на учителя воздействует? А вот самое интересное, да, вот есть одно выражение о том, что самый лучший учитель тот, кто создает для себя из ученика учителя. Я долго над этой фразой, как говорится, рассматривал и не мог было увидеть ход мысли и разворот. А оказывается, тогда, когда ученик идет в разворот, начинает развиваться, то он рассматривает еще со своей стороны то, что раскрыл учитель. И когда он со своей стороны дает то же самое учителю, то учитель имеет возможность еще шире посмотреть с другой стороны, с третьей, четвертой, с пятой, шестой и так далее сторон, на одно и то же. Мы когда с одной стороны исследуем и изучаем, то мы видим только лишь с одной стороны, но не можем подойти с другой или какой-то еще даже точки зрения. Мысль моя ясна? Да. Твой брат вот как раз про мысли спрашивает. Мысли – это бесы, прошлое – это ментальный бес, а будущее – это витальный бес. Еще без физического тела. Три беса у нас, так? Знание и опыт в позвоночнике. Если честно, я в это никогда не верил. Никогда, как говорится, не встречал ни беса душевного, ни беса, как говорится, духовного, ни беса ментального, ни беса телесного. Ведь мы одно и то же просто называем разными словами. Если в его образе это дает основу, и он через это может выразить ту мысль, которую доносит, это очень здорово. Но если это брать как за основу всего, то я пас. Ясно. Натали, здравствуйте. А если девушка расстелила ковер любви, а муж его потоптал и облил грязью, что делать ей? Выбросить ковер или... Самый интересный момент. Я расскажу историю одну. Она немножко, может быть, уйдет в сторону, но все же. Вот смотрите, мы приехали к нашим друзьям, они собачники, у них юбилей. У них кавказец, большая овчарка, лохматая, рыжая. И она принесла шестерых, как говорится, щенят. И уже месяц, как щенят подрастает. Вот сучку вывели в одну комнату, щенят в другую комнату. И мы в зале готовимся, там столы составляем, там стулья составляем. И как раз на середке этот ковер, то, что вы проговариваете. Мы паласного такого типа. И вот произошла такая очень интересная ситуация. Кто-то случайно открыл или не закрыл дверь у щенят. И щенок вылез демонстративно, сделал так, чтобы там все его увидели, сел на центр этого коврика и сделал очень интересную такую кучку. И тут же демонстративно, гордо, что все свое дело сделал, ушел в свою комнату. И также дверь прикрыл. Мы хозяйке говорим: хозяйка, там щенята кое-что наделали. Та прибежала: ой, газетками закрыла, и стол на это место поставили. Так а ковер любви-то когда расстелен, и на нем потоптались, что делать? Его-то не прикроешь газеткой. В том-то и дело. Разве любовь можно, извини, по-русски скажу, ладно, обосрать? Ну, дело в том, что смотря кто как понимает любовь. Кто-то понимает, что это любовь, люди богов ведают, а кто-то понимает, что это, ну, взаимодействие двух тел, мужского и женского. Тогда можно и изгадить что-то. Поэтому у каждого свое понимание. Ни в коем случае. Вот я больше 10 лет курировал семьи. И выходил как психолог, семейный психолог. И сейчас эти темы очень сильно развиваю, да, я раскрываю тему детей, тему влюбленных, тему семьи, тему любви. И такой момент, что расходится очень много. И как вы думаете, на основе чего расходится? На основе материального очень много расходятся. Быт. Да самое-то интересное, это, как это даже выразить, расходятся на основе того, что нет любви. Она и засасывает, и быт засасывает, и там проблемки возникают, и друг друга не слышат, и так далее. А семья-то ведь строится, она настоящая-то строго на любви. Нельзя обозначали старики о том, что есть семья настоящая и есть семья названная. Названная – это вот как у нас в большинстве происходит такое, что близость вошли, забеременела, все, необходимо жениться. Или там брак, какие-то манипуляции. Брак, да? Да. Брак. Вот, девчонки очень часто сейчас создают разные приемы на то, чтобы парня на себе женить. То есть нету того душевного полета, нету той душевной, как говорится, схватки друг друга, слияния друг с другом, создания всех тех условий, чтобы именно на ярком проявлении любви и влюбленности ихняя семья начала зарождаться и строиться. Вот, понятно. Говорили. Да, понятно. Настоящую любовь ничем не испортишь. А если ее кто-то не видит или не ценит, то, как говорится, метать бисер этим существом не имеет смысла. Но эта поговорка, если честно, она не народная, она с общества. И она имеет корни, недалекие, как послевоенные, после Отечественной войны. Там есть одна оговорка. Ведь посмотрите, когда мы любим, то любовь всегда отвечается. Вот взять вот такой вот самый простой пример. Без разницы между девчонкой или парнем, там вами или кружкой. Вот, у вас есть любимая какая-то вещь? Лена? Что значит любимая вещь? Есть вещи, которыми я пользуюсь, которыми я люблю пользоваться. Нет, а которую ты любишь, вот именно любишь, тебе она нравится. И вот очень часто бывает такое, что вот в семьях, да, ближе зубная щетка, чем, как говорится, половинка. Ну, согласна. Это те, кто не понимает, что такое вещи, может быть, им какую-то отводят большую роль. Я сейчас говорю о любви. Строго. Вот когда мы любим в действительности, да, вот там что происходит? Зубная щетка, она отвечает. Она, когда к ней проявляется любовь, да, вы любите ее, она мягко по зубам проходит. Она не бередит десны и создает условия так, чтобы это все, весь процесс чистки зубов, да, она проходила очень бережно. Когда мы любим, то нас начинает беречь сам мир. Не только половинка, но и сам мир. Заметьте, когда мы любим эту зубную щетку, то вода, она начинает ласкать нам десны, зубы. Она мягко начинает смывать эту зубную пасту. Смотрите, идет взаимодействие. Туда входит, сразу же включается весь окружающий мир. Весь процесс чистки уже становится именно любвеобильный, который создает все условия для того, чтобы именно душа развернулась, распахнулась. Много ли вы делали такого, чтобы у вас душа разворачивалась? Это лично ко мне вопрос. Да, по сути, ко всем. Хорошо, хорошо. Алексей Ижатыч, здравствуйте, вопрос. Можете озвучить необходимые качества человека, будущего учителя, для начала обучения других людей? Или обучать может любой? Как учитель? Не любой. Но учить может любой. Смотря чему учить. Да не только, но посмотрите, мы везде и всех учим по жизни-то. Ведь заметьте, мы везде указываем, мы везде диктуем, мы везде свое мнение высказываем, хотя у нас его, ну, в жизни такого быть не может, потому что в жизни единомыслие. Заметьте, мы везде учим, но мы же не учителя. Ну, я бы так не взялась утверждать, что мы везде учим. Возможно, даже... возможно, мы делимся опытом каким-то своим, возможно, делимся знаниями, умениями, но учиться... Да, я такая. Самое-то интересное, вот мы очень часто прикрываемся именно этим. И Лена, и я страдал этим, и очень сильно. И самое-то интересное, даже прятался за это. Поначалу. Можно я приведу пример? Конечно. У нас был такой, один раз такой случай. Маленький парнишка, ему дали топорик порубить. Но ему захотелось порубить дрова. Там небольшие такие были, так сказать, полежки. И он их начал рубить. Но стал рубить не вдоль, а поперек. И каждый начинает подходить к нему. Ты неправильно рубишь, нужно вдоль рубить. Один подошел, второй подошел, третий. Я наблюдаю. Я говорю, отстаньте от него, пусть он сам это сделает. Он начинает рубил. В итоге он разрубил это полежку. Я говорю, ну что, он же разрубил это полежку. Ты в итоге чего его учите? Хотя он, наблюдая за ним, я заметила, что он стал исследовать сам. То есть... так порубил, перевернул, вот так порубил. Он увидел, что так легче, но так не получается, поэтому так буду рубить. Ну, то есть, в результате он все равно сделал то, что хотел. Он разрубил это полено и был очень доволен. И каков же смысл этой сказки? К тому, что может сам научиться? О том, что мы везде, везде, друг друга учим. И хотим мы этого или не хотим, но это у нас просто есть и все в обыденной жизни. Вот. Не позволяем самим раскрыть, сделать свои ошибки, исправить их, дойти самим до результата через действие. А навязываем именно то, что сами там свой опыт или то, что нам когда-то навязали свои шаблоны, свои образцы, свои инструкции. Так, какие-то там хвосты у нас мелькают перед экраном. Но это еще одни помощники, насколько я понимаю. Ну что ж. Да, мир подключается. Да, очень интересно получается. Я услышала, что были еще учителя в Геленджике. А сколько всего учителей было у тебя, Алексей? Их очень много. И в Китае, и в Индии, и в Корее, и в Японии. Очень много. А много ли учеников? Моих? Если честно, названных только один. мной названы. А читаю много. Понятно. Самое интересное, он то же самое сделал, как и я сделал. Он от меня отошел. Понятно. Но я так думаю, что смысл учитель-ученик действительно где-то происходит на каком-то определенном уровне. Все-таки всю жизнь прожить рядом с учителем и быть учеником – это невозможно. Настает, наверное, когда-то определенный момент, когда самому нужно уже свой сосуд опустошать и делиться тем, чем ты наполнен, с другими. Да, это факт. Вот меня называли носителем. Сами же старики же обозначали. Именно носителем. То есть ученик тот, который, исследуя дальше все то, что раскрыто, применяя в своей жизни и этим делится с миром. Они носители. Старики, они хранители. Я уже сейчас, на сегодняшний день, уже тоже перехожу в хранителей. Потому что уже пора тихонечко делать выборочные, как говорится, направления в этом ключе и остепениться. Есть один момент, это то, что не все готовы очень много чего принять. Потому что у нас все привыкли через ум, через голову. А большая часть того, что я помогаю и раскрываю, то оно идет через душу. И это очень хорошо. Ну что ж, вопросов больше нет. И по нашей доброй традиции в завершении эфира я предлагаю вам, Алексей и Ксения, сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Но я в первую очередь хочу сказать Славянскому народному радио, чтобы вас поддержали, чтобы у вас, как говорится, направили на то, чтобы как можно больше появилось тех людей, которые могут что-то сделать и показать. Вот мне очень много чего сегодня хотелось было на практике это сделать, но этой возможности, если честно, я не увидел, и немножко было сковано. То есть, чтобы была возможность шире дать и глубже дать ту или иную информацию. Ну, я думаю, что это только начало, и все свои возможности ты сможешь раскрыть, по крайней мере, то, что тебе хотелось бы раскрыть в наших следующих эфирах. Ну, дай Бог. Благодарим, Алексей и Ксения. Это все или еще что-то хотел сказать? Я еще хотел бы сказать. Да, чтобы пожалуйста. Чтобы было больше света, чтобы было больше души, чтобы было больше крыльев. И радостных, душевных, поющих сердец. Потому что на сегодняшний промежуток времени это очень сильно не хватает в нашей жизни. Так вот, чтобы у вас появились крылья, чтобы душа пошла в разворот, чтобы появилось очень много добродушных, любвеобильных людей, которые бы могли очень многое чего показать и сделать, и вы им могли помочь и донести до людей всю ту информацию, которая издревле идет и очень нам необходима. Это первый момент. Второй момент – это то, чтобы вы развивались, чтобы вас все поддерживали и, ну, грубо так чуть ли уже не молились, потому что это тоже очень важно. Вот. И третий момент, чтобы у вас открывались новые резервы, новые возможности, новые развороты, новые идеи, как информацию шире дать и донести до людей те тонкости, которые приносят те люди, которые приходят к вам в эфир. Вот. Чтобы побольше было ваших слушателей, единомышленников и идейных людей. Ну а для наших слушателей, чтобы вы прислушались к своей душе, чтобы вы резко не отказывались от себя и от своей жизни, чтобы научились слушать себя, чтобы научились задавать себе вопросы. Потому что вопросы очень часто бывают тупые или мертвые. Вот как вот самый такой простой пример. Почему? Тупой вопрос, да, и мертвый. На него ответить невозможно. А вопрос живой от чего? Этот же самый вопрос, только от чего? И уже сам вопрос создает условия для того, чтобы появился ответ. И именно тот, который идет из души, и который создает тот разворот, который необходим. И будьте активны, деятельны, идееспособны. Потому что на сегодняшний день, сидя на диване и смотря телевизор или в компьютер, или там, жизнь не течет. Под лежачий камень необходимо делать подкоп. И ставить йоговские коврики, как его, с колючками, там, с иглами. И тогда жизнь начинает кипеть, и она бурно кипит. Поэтому не лежите, а двигайтесь, что-то делайте. И у вас жизнь откроется. Но делайте это с улыбкой, с радостью, с тем наслаждением детским, которое ребенок делает. И у вас жизнь развернется совершенно в другую степь, в другой разворот, и вы жизнь увидите совершенно в других красках. Любите праздник и делайте этот праздник для себя каждый миг и мгновение своей жизни. И у вас станет жизнь разворачиваться в других красках сладости, радости и душевности. Замечательные слова. Возможно, прекрасная половина твоя захочет еще что-то сказать. Что-нибудь скажешь? Ты уже все сказала. Да, действительно. И еще я предлагаю вам рассказать нашим слушателям, где вас можно найти. Такие вопросы тоже у нас бывают. У нас есть страничка ВКонтакте. Алексей Алнашев, Ксения Алнашева. Ищите нас ВКонтакте, мы там в основном, там можно задать на все вопросы, написать сообщение, с радостью ответим вам, особенно Алексей. Вот, у нас есть группы, в которых дается информация о том, какие у нас будут семинары, онлайн-семинары, семинары, которые мы станем проводить у нас в доме, мы его буквально достраиваем. И уже будут у нас живые семинары намного чаще проходить. Еще у нас есть одна группа. Там есть книги Алексея Алнашева, с ними можно ознакомиться и заказать. Вот. Замечательно. Я надеюсь, что услышали. И те, кто заинтересовался, поближе познакомиться. Обязательно вам напишут. Ну и, конечно же, наши двери Народного славянского радио всегда открыты для хороших, добрых людей, знаний и для тех, кто готов поделиться ими. Благодарим Алексея и Ксения за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Учитель, наставник в становлении человека, взаимодействие». Речь шла сегодня о том, как определить учителя, наставника, какую они роль играют в становлении человека, как происходит само взаимодействие учитель-ученик, наставник-ученик. И Алексей поделился, как у него проходил этот процесс лично. Сегодня по одному из календарей 9 сентября 2020 года, среда, в виртуальной студии Народного славянского радио были Алексей и Ксения Алнашевы. Вела эфир Елена Андреева. Благодарю за помощь в проведении эфира Светлану Большакову, которая, как всегда, следила за чатом и передавала ваши вопросы, и Евгения Роденко, который находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире «Из жизни Народного славянского радио». Обращаю ваше внимание в очередной раз с анонсами наших эфиров, других программ, познакомиться на сайте Народного славянского радио slafradio.org и в социальных сетях. Следите за нами. До следующей встречи. Вместе сделаем мир лучше. Быть добрым. Народное славянское радио. Для пытливых умов.